Уважаемые слушатели, позвольте вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам, за то, что вы изъявили желание послушать нашу лекцию о евразийстве, о цивилизационной теории. Перед тем, как перейти уже к предмету лекции, я хотел поделиться с вами небольшим воспоминанием. В 2015-16 году мы вместе с Жаром, тогда еще в Петербурге, продвигали евразийскую тему. На тот момент очень активно педалировалась история с Евразес, с экономическим союзом, и мы вели множество словесных баталий с теми людьми, которые это объединение рассматривали чисто как экономическое. Они утверждали, что все происходит по базе Европейского Союза. Сначала экономика, хозяйственные интересы, только потом уже появится что-то еще. Но мы никогда эту точку зрения не принимали, несмотря на то, что мы не отвергаем экономику, ни в коем случае не говорим о том, что она будто бы не нужна. Понятное дело, это глупость. Но все-таки. Уже тогда мы утверждали, что евразийство и любые союзы, которые обращаются к этому термину, всегда должны строиться сначала на идеологическом принципе. И сегодня, после февраля 2022 года, история доказала нашу правоту. И по большому счету сегодня на российском общественном поле евразийство представляет только Александр Гилевич Дугин и тот пул авторов, публицистов, мыслителей, который испытал на себе его влияние. В сегодняшней лекции я о евразийстве как таковом говорить практически не буду, потому что хочу затронуть историю того, как оно формировалось. История эта достаточно интересная. Здесь множество есть перипетий, эпизодов, каких-то споров. Но что здесь важно понимать? Евразийство, то, каким мы его видим, оно появилось на почве таких проб и ошибок. Потому что сначала, когда только-только появились славянофилы, я сегодня достаточно подробно о них расскажу, в общем-то, славянофилам не повезло в истории. По той причине, что вроде как о них знают все. В школе какое-то внимание уделяется. И так вот, если к обывателю подойти, он всегда скажет, что славянофилы — это люди, которые считали, что у России особый путь. Они критиковали Петра Первого. Ну, может быть, еще там какой-то пункт добавится. Не могу сказать, что это не так. Но, в общем-то, все вот эти принципы, они не исчерпывают славянофильство. Более того, говорить об особом пути, рассуждая о славянофильстве, достаточно сложно. Потому что вообще саму идею, ну, грубо говоря, вот этого особого пути, идея того, что существует несколько цивилизаций, она впервые была введена Николаем Яковлевичем Данилевским. Славянофилы еще ни о чем таком пока рассуждать не будут. Хотя, конечно же, в их мировоззрении мы уже увидим какие-то точки соприкосновения с этим. Уже шла подготовка к формированию именно такого цивилизационного самосознания, но у них мы этого еще пока что не видим. Однако, сами славянофилы появились не просто так. Здесь я бы выделил таких три момента. Во-первых, это французская революция, которая, в принципе, поставила вопрос о том, существуют ли отдельные народы, цивилизации, могут ли они развиваться как-то самостоятельно или наоборот, есть универсальный исторический путь, по которому все должны пройти. Второй момент, он, в общем-то, вытекает из первого, это Отечественная война 1812 года, потому что победа над Наполеоном, она возвысила статус России перед мировым сообществом, но и более того, сама русская общественная мысль впервые задается вопросом, а что же такое русский народ, что же такое Россия, какова наша роль вообще в мире, мы можем что-то представить свое? Или наоборот, или Петр Первый был прав, когда уничтожал всю русскую самобытность. В принципе, этот вопрос он будет обсуждаться в начале 19 века. Он станет камнем преткновения между западниками и славянофилами. Да и по большому счету, но сейчас, в общем-то, его можно считать уже разрешенным. Как говорится, сама история здесь все объяснила, что и как. И люди, которые пытались доказать какой-то западный путь, в общем-то, сегодня у них попросту не осталось аргументов. Ну и, наконец, третий эпизод – это немецкая классическая философия. В первую очередь Гегель. Потому что, по большому счету, именно он оказал такое самое большое влияние на русских философов 40-х годов. Ну вот он и Шеллинг. Даже, наверное, здесь есть очень интересный парадокс. Я не могу сейчас об этом рассказать подробно, хотя эта тема тоже очень интересная, но Шеллинг к России относился очень лояльно. И более того, ему принадлежит честь поставить основной вопрос русской философии. Что такое Россия? Гегель, в общем-то, сама его философия отвергала какое бы то ни было цивилизационное разнообразие, и славян, в частности русских, Гегель рассматривал в предельно негативном свете. Но, тем не менее, так вот сложилась история, что Гегель был более популярен, и Гегель, в общем-то, под знаком Гегеля прошел весь 20 век, ну и 19 тоже в каком-то смысле, и поэтому славянофилы, ну, конечно, в общем-то, поздние по большей части, но и ранние тоже, их мировоззрение формировалось в диалоге с Гегелем. Кто-то, как, допустим, Самарин, в общем-то, по большей части соглашался с Гегелем, во многом шел по протаренной им дороге, но ранние славянофилы, о которых сегодня мы поговорим, а именно Хомяков и Киреевский, для них Гегель был скорее оппонентом, нежели союзником. И говорить о каком-то влиянии Гегеля на них, ну, можно, конечно, в каком-то смысле, но только в том случае, если мы отдаем Гегелю монополию на диалектику. На мой взгляд, причин этого делать совершенно нет. Ну и еще такой маленький автоп. Идея того, что Россия имеет какой-то свой особый путь, идея того, что, в общем-то, евразийская идея, что монголо-татарская ига оказала положительное влияние на русских, она принадлежит консерватору Магнитскому. В общем-то, он все то, что потом евразийцы, в частности, Лев Николаевич Гумилев, все то, что они будут говорить о татарах, что, в общем-то, конечно же, их вторжение нанесло огромный урон и русской культуре, и русской государственности, но, по крайней мере, они сформировали вот саму вот эту матрицу, которая отрицает связь России с Западом, с Европой. В общем-то, впервые эту идею высказал консерватор Магнитский. Но славянофилы почему-то о нем потом уже не вспоминали. Итак, теперь уже переходим конкретно к славянофилам. Начать бы я хотел с Алексея Степановича Хомякова. В общем-то, говорить о том, кто из славянофилов, кого из славянофилов можно считать таким лидером движения, я думаю, что этот вопрос ставить совершенно бесполезно. Потому что каждый из этих мыслителей развивал какую-то свою линию. Хомяков, по большей части, остался в истории как богослов. И многие его работы, они посвящены критике католицизма, протестантизма. Даже там есть определенный миссионерский пафос. В то время как Киреевский, это все-таки больше философ. Философ, антрополог, человек, который пытался сформировать вот такую русскую антропологию, русский взгляд на то, что такое личность. К большому сожалению, ни Хомяков, ни Киреевский не оставили никакой системы. Хотя, в общем-то, они могли это сделать. Если исходить из тех трудов, которые остались, мы видим, что это действительно люди, которые прекрасно разбирались в философии. Они были знатоками мысли своего века, своего времени. И им вполне было по плечу создать какую-то уже систему. Но этого не случилось. Поэтому первым русским системным философом стал Соловьев, которого уже к славянофильскому лагерю отнести нельзя. Но Хомяков и Киреевский, это вот, как их можно сказать, что это люди, у которых были очень интересные прозрения. Их работы чаще всего носят такой несколько хаотичный характер. Если мы, допустим, откроем труд Хомякова, который посвящен философии истории, то мы увидим, что это по большей части такие разрозненные фрагменты, разрозненные эпизоды, и соединить их во что-то вот такое единое очень-очень сложно. Поэтому читать самого Хомякова трудновато, честно признаюсь. Интересно, но трудно. И здесь надо отдать должное философу Бердяеву, который написал о нем замечательную статью, где подробно по пунктам разобрал каждый аспект его философии. Итак, если говорить конкретно о богословии Хомякова, то оно носит такой очень специфический характер. Хомяков стремился отстоять правоту православия. И все его вот такие богословские работы, они носят строго полемический характер. Хомяков борется с католицизмом, борется с папизмом, потому что именно в этом, в католической церкви он видит вот самый, что ни на есть, дух Запада. Но опять же, повторюсь, эту мысль очень важно ее несколько раз проговорить, Ни у Хомякова, ни у Киреевского мы еще не увидим вот такую законченную концепцию того, что Россия — это какой-то отдельный цивилизационный мир. Да, они будут говорить о том, что у Запада есть какие-то свои особенности, у России есть особенности. Но нет еще речи о том, что русский народ — это что-то прям принципиально отдельное. В начале, в 40-е годы 19 века еще пока никто так не мыслит. Еще должна пройти и Крымская война, должен быть вот такой больной эпизод взаимодействия с Западом, опыт столкновения с коллективным Западом, чтобы появилось вообще само сомнение в том, может ли быть какая-то всемирная история, можно ли говорить о каком-то едином человечестве. Пока еще этого нет. Перед нами философия идеализма, которая, в общем-то, впитала в себя какие-то романтические влияния, которая, да, готова рассматривать народы как некое единое целое, но все равно каждый народ — это часть некоего единого проекта. Тут весь вопрос в том, что это за проект. И когда мы говорим о славянофилах, то это проект православия. Тот же самый Хомяков отмечает, в чем глубочайшая проблема западного богословия, да и, в общем-то, западной философии — рационализм. Они, с точки зрения Хомякова, отдают исключительное влияние именно рациональному мышлению, именно дискурсии. А духовный опыт, соборность и, наконец, сама религиозность как таковая, которая проявляется и в нравственности, и в опыте обрядности, это все остается на задворках в западном мире. Этим всем вещам католическая церковь уделяет гораздо меньше внимания. Почему это произошло, я чуть позже расскажу, когда мы перейдем уже к философии истории Хомякова. Его экклесиология строится на том, что церковь — это ни в коем случае не бюрократический институт. Это не армия. У церкви не должно быть задачи вышкалить верующего, заставить его ходить по струнке. Вот с этими вещами Хомяков очень жестко борется, потому что он это все видит в католической церкви. И отчасти в протестантской. Отчасти в протестантской. Но что он противопоставляет этому? Как раз опыт соборности. Вот такой термин очень интересный. Вокруг него выстроилась такая большая мифология, и мало кто понимает, что он означает. По большому счету, соборность — это выход из противоречия коллективизма и индивидуализма. Хомяков говорит о чем? Что сам процесс познания для человека возможен только в том случае, если он является частью церковной общины, если он приобщается к жизни церкви через причастие, через таинство и через нравственный опыт, через любовь к ближнему. Если этого нет, то отсутствует и какое бы то ни было философское познание. Если философия сводится только к рациональности, только к логическому мышлению, то это гиблое дело. Это тупик, к которому как раз западная философия пришла. И этому противопоставляется опыт, где личность находит свою свободу именно в общине. Вот здесь очень важный момент. Хомяков не коллективист в строгом смысле этого слова. Вот если говорить о коллективизме как о подавлении человека, то вот эти вещи Хомякову глубоко чужды. Да и по большому счету всем славянофилам. Но в то же время Хомяков и не индивидуалист, хотя он очень ценит человеческую свободу. Но она для него проявляется не в том, чтобы обособиться от общества, не в том, чтобы следовать даже пускай и разумному эгоизму. Нет. Человек по-настоящему себя находит только в опыте любви, в опыте церковной общины. Поэтому русский народ, где с точки зрения Хомякова силен как раз вот этот общинный компонент, он и стал идеальной почвой для принятия христианства. У русских, с точки зрения славянофилов, не было такого богатого языческого опыта, как у греков, у римлян, у других каких бы то ни было народов. Поэтому, когда православие пришло сюда, оно нашло для себя идеальный, ну, некрасиво так говорить, но материал. Потому что, во-первых, это совершенно девственный народ, у которого еще пока не было никакого опыта саморефлексии, нету какой-то своей культуры. Но в то же время это народ земледелец, народ мирный, народ, который не мыслит себя вне общины. По большому счету он идеален для того, чтобы принять христианство. Поэтому с точки зрения и Хомякова, и остальных славянофилов, задача русских – это развить православную философию. Потому что что видит Хомяков? В Европе сформировалась схоластика, сильная схоластическая школа. Есть своя европейская философия. она по-своему прекрасна. Она сделала замечательные выводы и построила прекрасные системы. Но она страдает излишним рационализмом. Поэтому задача русской философии — это взять на вооружение опыт святых отцов, взять на вооружение церковный опыт и построить на этом уже другую свою философию, которая станет целостной. Она примет во внимание и рациональность, и весь опыт Запада. В общем-то, никто из славянофилов никогда не обесценивал европейскую мысль и не призывал ее полностью отбросить. Нет, это все принимается, но всему свое место. Поэтому рациональность должна все-таки признать превосходство церкви, превосходство церковного разума над собой. Это что касается экклезиологии. Экклезиология Хомякова, она на самом деле очень демократична. Как я уже говорил, Хомяков отвергает саму идею авторитета. Для него церковь не является авторитетом, но не в том смысле, что ее догматы, ее постулаты ничего не должны значить для верующего, и что верующий будто бы имеет право как-то отменить, пересмотреть. Нет. Верующий их должен принять свободно. Он принимает догмат о Троице не потому, что его заставляет священник это сделать. Не потому, что для него потом какие-то будут санкции к нему применены. Ни в коем случае. Он принимает догмат о Троице, он принимает догмат о воскресении только в силу любви к Богу, в силу любви к ближнему, в силу того, что он в этом видит свою свободу, в этом видит реализацию своего потенциала, потенциала своей личности. Это освобождает его, это дает ему подлинное познание, поэтому он и принимает церковные догматы. Но сама церковь не рассматривается как авторитет. Опять же, тут можно с церковной точки зрения с этим спорить или соглашаться, но вот сама экклезиология Хомякова, она исходит именно из такого принципа, она такая. И, в общем-то, у Хомякова были очень сложные взаимоотношения с синодальной церковью, поэтому его труды при жизни в России опубликованы не были. Как ни парадоксально, но все они вышли во Франции, которую Хомяков недолюбливал. По большому счету, он, в принципе, не любил латинские народы. Зато у Хомяков, опять же, как это не парадоксально, испытывал большую симпатию к Англии. Конечно, сейчас можно улыбаться над некоторыми его филологическими изысканиями, потому что он пытался доказать некоторое родство между англичанами и славянами. Даже говорил, что угличане — это уличане. Сейчас, да, можно над этим посмеиваться, но, в общем-то, это не обесценивает самого Хомякова. Потому что в Англии он видел вот такое интересное исключение из правила. Англия не приняла католицизм, но в то же время она не стала по-настоящему реформаторской страной. С точки зрения Хомякова она как раз вот привнесла некоторый народнический элемент в собственную церковь. Но более того, Англия — это как раз идеальный образ консервативной страны для Хомякова, потому что Хомяков, в чем, в общем-то, его консерватизм? В том, чтобы развитие проходило органично, не под влиянием каких-то проектов, не под влиянием какого-то насилия сверху. Такой консерватизм, бюрократический консерватизм Хомяков целиком полностью отвергает. Для него консерватизм, настоящий консерватизм — это крестьянская изба. В общем-то, он где-то в одном своем письме так и высказался, что если вы хотите найти русского Тори, зайдите в любую крестьянскую избу. То есть живая передача традиции, которая выражается в каких-то народных обрядах, в народном костюме, в церковных обрядах. Вот что такое консерватизм. А задача государства как раз состоит в том, чтобы эти вещи оберегать, но при этом не вмешиваться в естественный ход развития. Но у Хомякова еще пока нет какого-то своей теории государственности. Он к этим вопросам не очень часто обращается. Это все потом уже будет развивать Аксаков. Далее, если обратиться к гносеологии Хомякова, то мы здесь увидим его такое интересное его внимание именно к таким понятиям, как воля и вера. Я не буду сейчас глубоко в это уходить. В общем-то, философия Хомякова — это отдельная тема, ей можно посвятить тоже целый курс. Сейчас я только вот самые такие основные вещи расскажу. Что с точки зрения Хомякова, он выделяет вот три этапа в познании. Это, во-первых, дорефлексивный эпизод, когда человек сталкивается с внешним миром, осознает свое отличие от себя, но при этом фиксирует какие-то внешние вещи. Это рассудок, который осмысляет уже весь имеющийся опыт у человека. И, наконец, синтез этих двух эпизодов, когда человек уже выстраивает какую-то цельную картину. Так вот, Хомяков делал особый акцент именно на первом этапе. До предметном, до рефлексивном. Потому что для него вообще само познание возможно только в том случае, если человек верит в то, что мир вокруг него реален. В то, что вещь, которая перед ним, настоящая. Без вот этого акта веры познание абсолютно невозможно. Здесь рассудок будет бессилен, потому что у него, ему попросту не на что будет опереться. Но вера возможна только в том случае, если есть воля, если есть стремление к познанию. По большому счету, Хомякова уже можно назвать волюнтаристом, в каком-то смысле он предшественник Шопенгауэра, но с тем исключением, что Хомяков верил в разумность воли и верил в разумность мира. Для Шопенгауэра это совершенно не так. Шопенгауэр считает, что мировая воля действует сама по себе, она страшно иррациональна. Ничего подобного мы у Хомякова не найдем. Но понятие воли для него очень многое значит, потому что без нее познание невозможно. Ну и, наконец, его историософия. Вот здесь я остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Хомяков выдвигает два таких типа мировосприятия, два типа восприятия истории. Это кушитский тип и иранский. Кушитство — это признание того, что миром правит некий фатум, некая судьба, которая выражается в естественных законах. Это справедливо как для материализма, так и для язычества. По большому счету, любая магия, любая идея того, что человек не властен над своей судьбой, что боги или какая-то другая мировая сила, идея того, что все вот эти вещи полностью детерминируют поведение человека, все это Хомяков относит к кушитскому мировоззрению. Образ кушитства — это змея, уроборос. Именно змея как отображает собой вот эту самую мудрость. Мудрость, с которой человек не может бороться и которой он обязан подчиниться. И как раз вот явным таким выражением кушитства для Хомякова были именно гностики Афиты, которые как раз в качестве вот такого своей эмблемы они выбрали змею. Вот это мировоззрение Хомяков страшно недолюбливал. В общем-то, он, как сын своего века, своей эпохи, эпохи романтизма, верил в свободу творчества, в свободу человеческого духа. Поэтому мировоззрение, которое отталкивается от магизма, в таком вот очень специфическом понимании, то есть магизм как фатум, магизм как необходимость. Мировоззрение, которое считает, что внешние правила, внешние установки, внешний мир гораздо важнее, чем сама человеческая личность, чем его внутренняя свобода, для Хомякова это страшное мировоззрение. Именно Запад и стал для него воплощением кушитства. Католическая церковь с ее строгой иерархией, с ее бюрократией, с папизмом, с идеей непогрешимости римского папы, хотя она тогда еще не восторжествовала, но уже она была на повестке дня в католическом мире. Все вот эта вот идея муштры, строгой церковной иерархии, это Хомяков считал наследием римского мировоззрения, наследием язычества, которое не мыслит человеческую свободу, полностью ее отвергает. Что этому противостоит? Иранство. Пример иранства — это, как ни странно, Израиль и Иран. То есть это мировоззрение, которое, наоборот, считает, что человек свободен, что человек способен прийти к Богу, и что Бог не ограничивает человека. И это мировоззрение, по большому счету, его воплощением Хомяков считает христианство. В первую очередь, естественно, православие. Потому что здесь ключевой момент — это, как я уже говорил, свобода. Свобода творчества, свобода человека. Стремление прийти к Богу самостоятельно, не из-под палки, не под влиянием каких-то внешних факторов, не из страха смерти, не из страха необходимости, а в силу любви. И славянство для Хомякова и есть вот сегодняшнее воплощение иранства. Потому что славяне, ну, как я уже говорил, в силу того, что у них не сложилось какого-то собственного язычества, в силу того, что они мало чего могли противопоставить христианству в момент принятия крещения, славяне и были для Хомякова воплощением вот такого нового молодого народа, которому и дана миссия возобновить христианство, дать ему новую жизнь. И, в принципе, у Хомякова мы уже можем найти какие-то зачатки панславистского мышления. Что интересно, в его юности был такой замечательный эпизод, когда он еще, будучи юношей, пытался сбежать на принять участие в греческом восстании. Конечно, его успели вовремя остановить. В этой войне он не смог поучаствовать, но само по себе это событие очень хорошо показывает его личность. То есть это человек очень яркий, человек, который стремился каждое свое слово подтвердить делом. И для него идея славянского освобождения, идея славянства — это не просто вот какая-то кабинетная концепция, не просто какой-то образ. Это для него было дело жизни. Потому что для него славянство — это путь к такому вот духовному высвобождению, дух к победе христианства. Но здесь очень важно отметить такой эпизод, который, в общем-то, будет свойственен всем славянофилам. Хомякова нет провиденциализма. Его философия истории носит такое скорее... Ну вот Бердяев назвал его бытовым, что ему свойственен какой-то бытовой характер. Ну, в общем-то, с этим можно согласиться, потому что у Хомякова нет эсхатологии, у него нет космологии. И для него, в общем-то, вопрос о конце мира не стоит остро. Для него самое главное — это обустроить мир здесь и сейчас. Быть благодатным здесь и сейчас. А идея конца, идея того, что мир должен уже скоро вот-вот закончиться, и сами по себе рассуждения, как вообще реагировать на конец, этого мы ни у Хомякова, ни у других славянофилов не найдем. Итак, теперь Киреевский. Киреевский по большей части занимался философией. И у него были очень интересные прозрения, которые впоследствии были использованы Соловьевым. Хотя он ни разу на Киреевского вроде как и не ссылался. По крайней мере, сама идея целостного знания, она была вот по большей части четко сформулирована именно Киреевским. Надо отметить, что Киреевский далеко не сразу пришел к таким выводам. И в юности он был закоренелым западником. Он очень живо интересовался немецкой классической философией, в первую очередь Шеллингом. Однако именно интерес к Шеллингу и привел к тому, что он радикально изменил свое мировоззрение. Если раньше для него Россия была чем-то вот близким к недоразумению, то, в общем-то, к концу жизни он совершенно пересмотрел свое отношение к России, к русской цивилизации. По большому счету, предметом интереса Киреевского было именно вот то самое целостное знание. Что это такое? Как и Хомяков, Киреевский критикует рационализм. Критикует вот такую рациональную логическую однобокость. Но что этому можно противопоставить? Как прийти к целостности? Здесь Киреевский предлагает святоотеческое богословие. И он видит в духе сосредоточение всех сил человека. Дух — это центр, это основа. И если человек способен разглядеть в себе то самое, свой собственный духовный центр через молитвенную практику. Что интересно, Киреевский был близок к монахам Оптиной пустыни. И, в общем-то, в XIX веке он уже интересовался исихазмом, несмотря на то, что это интересное течение было тогда забыто. И кроме монахов о нем мало кто вспоминал. И в философии, даже в русской философии того времени, исихазм практически никак не был отражен. В общем-то, сам Киреевский тоже на него ни разу прямо не ссылается, ничего о нем не говорит, но, читая между строк, видно, какие влияния Киреевский испытал. Через молитву, через опыт приобщения к Богу, через обрядность человек выстраивает собственную внутреннюю иерархию. Он подчиняет свои страсти любви к Богу. Он преодолевает вот этот дуализм духа и материи, материализм страстей и разума. Но при этом Киреевский подчеркивает, что мы не можем вернуться во времена святых отцов. Мы не можем просто взять, перенести их в наше время и ограничиться только ими. Русские обязаны выработать новую философию, которая выйдет за пределы вот этой рациональной однобокости. В принципе, эти идеи отразились и на социальных взглядах Киреевского, потому что он очень часто строил вот такое противопоставление России и Европы. Что такое Европа? Это индивидуализм и это рационализм. Это наследие античности. Вот, кстати говоря, Киреевский неоднократно радовался тому, что Россия ничего от античности по большому счету не унаследовала. Потому что античность тоже для Киреевского — это пример торжества однобокого разума. Да, Гомеровская Греция, античная Греция, к ней еще Киреевский более-менее лояльно относился, потому что уважал ее патриархальный быт, ее религиозность. Но уже Рим для Киреевского принципиально неприемлем. Это образ онтологического зла. Католическая церковь испортилась именно из-за влияния Рима, потому что она унаследовала этот дух юридизма, дух индивидуализма, дух договорных отношений, которые выстраивают чисто искусственную коммуникацию между людьми. Человек в условиях Запада по большому счету сводится к собственной частной собственности. Здесь Киреевский даже предвосхитил немного Маркса. Поэтому феодализм, по большому счету, уже содержал в себе зачатки либерализма, потому что там мы видим уже идею частной собственности. Мы видим там договорные отношения, даже по вертикали, что довольно-таки странно с точки зрения Киреевского. Но, да, и поэтому сама реформация с ее попыткой противостоять авторитету римского папы, она была с точки зрения Киреевского обречена на провал по той причине, что выступая против авторитета, она предлагала авторитет вот такого индивидуального разума. Поэтому тут, по большому счету, никакой нет разницы. И там рационализм, и там рационализм. Просто если в первом случае рационализм ограничен только определенной группой клира, то во втором случае это уже распространяется на всех верующих. Но никакой благодати за этим не стоит. Россия выглядит с точки зрения Киреевского совершенно иначе. Здесь личность — это органичная часть общины. Здесь нет вот такой идеи частной собственности, как она существовала на Западе. В общем-то, Киреевский положительно относится к идее тяглового государства, где дворянство получает какие-то земельные наделы за счет того, что оно служит государю и выполняет полезную функцию. Здесь и народ, и элита связаны религией. Все прихожане православной церкви, все верны Богу. Поэтому даже несмотря на наличие определенной иерархии, она снимается тем, что перед Богом все по большому счету равны. Но почему произошли петровские реформы? Это Киреевский объяснял в разные эпизоды своей жизни по-разному. Сначала он, в общем-то, лояльно относился к старообрядчеству и считал, что вот эти нигнянские гонения и привели к тому, что Россия отклонилась в сторону Запада. Но впоследствии он уже перешел на позицию официальной православной церкви и утверждал, что петровские реформы стали следствием замкнутости России. Что здесь следует отметить, уже подводя итоги к самого славянофильства? Оно не выводит идею цивилизационной инаковости России по отношению к Западу, но уже говорит о том, что Россия другая. У России есть собственные особенности, которых нет у Запада. Поэтому на Россию накладывается особая миссия – формирование самостоятельной православной философии и просвещение Запада. Но теперь мы переходим к Данилевскому. Вот это уже совершенно другая история. Потому что Николай Яковлевич Данилевский, он произвел переворот вообще во всей общественной мысли. Он впервые заявил, что не существует никакого единого человечества. Не существует никакой единой истории. Есть множество культурно-исторических типов. Данилевский даже приводит список, сколько конкретно их было. Культурно-исторические типы замкнуты. Они не способны друг на друга повлиять. Они не могут вступить в какое-то взаимодействие. Это, по большому счету, закрытые монады. А человечество — это некая потенция, некая абстракция, с которой постепенно выходят разные цивилизации. Каковы же признаки цивилизации? Это, во-первых, общность языка. Во-вторых, это суверенитет. Политический суверенитет, без него ни о какой цивилизации говорить в принципе нельзя. Это самобытность, способность цивилизации создать собственную отдельную культуру. И, наконец, это богатство ее этнографических элементов. Тут он немножечко предвосхитил Леонтьева. Далее. Данилевский отмечает, что цивилизации, подобно отдельным людям, проходят этапы рождения, созревания и смерти. Причем каждая цивилизация очень долго созревает, но период ее расцвета длится предельно, очень, очень быстро. В общем-то, Данилевский, он был биологом, и в своих историосовских рассуждениях он очень часто приводил аналогии из природного мира, из естественного мира, что для того момента было, ну, нонсенсом. Никто до Данилевского не осмеливался вот так вот ставить знак равенства между историей, человеческой историей и природой. Данилевский отмечал, что каждая цивилизация развивается по каким-то, развивает какие-то свои стороны. Так, в частности, он выделял религиозный аспект, культурный, политический, социальный, экономический. Есть цивилизации первичные, которые еще пока не могли похвастаться тем, что они развились в какой-то из этих областей. Есть цивилизации, которые развили только какую-то одну конкретную сторону. Допустим, в случае Рима это политика. А вот славяне должны были развить уже все четыре области. Поэтому для Данилевского славянство — это особая цивилизация. Потому что ей предстоит развиться во все стороны, во всех областях. Залогом объединения славян для Данилевского — это Российская империя. По большому счету, она должна была стать центром объединения славянских народов. Панславизм существовал до Данилевского. Но прежние панслависты не выделяли как-то Россию для себя. Они, по большому счету, считали, что Россия — это лишь один из славянских народов, но какой-то собственной миссии у них нет. А вот Данилевский, в общем-то, совершенно справедливо отмечал, что только русские из всех славян сумели сохранить политическую самостоятельность. Поэтому основная инициатива будет принадлежать именно Российской империи. Но вот эта грядущая славянская конфедерация, она не должна быть, воплощать в себе стремление русских подавить все остальные славянские народы. Нет. Ключевое как раз слово здесь — это именно конфедерация. То есть все славянские народы сохраняют определенную самостоятельность, и на этом принципе как раз и строится сама сила панславизма. Как раз, да, Данилевский отмечает, что этнографический элемент должен быть богатым. Он должен быть разнообразным. Иначе мы будем видеть вырождение. И Данилевский, в общем-то, поставил очень интересный вопрос. У него так, одна из его глав, его книги «Россия и Европа», так и называется «Гниет ли Запад?». В общем-то, сейчас очень многие любят об этом, на эту тему посмеяться. Это давно уже стало таким своеобразным мемом. Но если в то время это действительно могло вызывать улыбки, потому что в 19 веке говорить о вырождении Запада, ну, как-то преждевременно, то Данилевский, в общем-то, отметил, да, сейчас Запад переживает эпоху расцвета. Но за ней неизбежно последует вырождение. Потому что расцвет — это период очень короткий. И Запад уже завтра он начнет вырождаться. Поэтому сегодня задача Российской империи — это борьба с Западом, это освобождение славян и это объединение их вокруг Российской империи. Наследник Данилевского, Константин Николаевич Леонтьев, в общем-то, согласился с его основной посылкой. Методологию Данилевского он перенял полностью. Да, Леонтьев был согласен с тем, что человечество не едино, что существуют различные цивилизации, которые проходят периоды зарождения, расцвета и смерти. Причем период расцвета длится очень мало. Но Константин Леонтьев не был согласен с идеей панславизма. И его, к сожалению, вся тогдашняя политическая практика подтверждала его скепсис. Леонтьев отмечал, что движение славянских народов за освобождение не привело к тому, что эти народы потянулись к России. Совсем наоборот. Они ведут свою собственную политику, они преклоняются перед Германией, перед Францией, перед другими западными странами, а к России у них отношение чисто утилитарное. Да, они, конечно, готовы внешне поддерживать какую-то панславистскую риторику, но никто из них не собирается ее как-то воплощать. Поэтому Леонтьев, в отличие от Данилевского, очень скептически относился к России, потому что считал русских народом уже пожилым, старым, который себя уже успел показать в период правления Петра I и Екатерины II. Поэтому мышление Леонтьева как раз было предельно эсхатологическим. Здесь очень важно понимать, какую вещь. Леонтьев остался в истории как такой предельно серьезный реакционер. Ему принадлежит фраза «Россию нужно подморозить, чтобы она не гнила». Чем это объясняется? Потому что с точки зрения Леонтьева показателем силы цивилизации является ее сложность. Чем больше каких-то социальных групп, друг на друга не похожих, чем более жесткая иерархия есть в обществе, чем жестче неравенство, тем цивилизация сильнее. В тот момент, когда сословия сливаются друг с другом, в тот момент, когда распространяются демократические, либеральные взгляды, отвергающие иерархию, отвергающие сильную власть, это явный признак того, что общество вырождается. Поэтому Леонтьев говорил: Россия достигла своего пика во время правления Петра I и Екатерины II. Лучше уже не будет. Сейчас мы видим, что Российскую империю пытаются расшатать либеральными взглядами, уравнительными идеями, буржуазными идеями. Противопоставить этому можно только одно – жесткую реакцию. Бороться с любыми проявлениями революции, с либералами, причем либералы гораздо хуже любых революционеров, потому что если у революционеров есть все-таки какая-то дисциплина, какая-то идеология, то либерализм, по большому счету, это предельно бесцветная идея, если вообще можно идею считать. Любой консерватизм имеет какие-то свои собственные особенности. Он защищает какой-то конкретный тип цивилизации. У Англии он один. Там мы видим идею аристократизма. Во Франции он, допустим, какой-то другой. Он, своя была идея у Римской империи, у Византии. И своя же идея есть у России. Это самодержавие, и это византизм, выраженный в православной церкви, которая не придает большого значения личности и индивидуализму, которая не верит в благоприятный исход человеческой истории, она настроена предельно эсхатологично. На этой почве у Леонтьева был очень жесткий конфликт с Достоевским и с Толстым. И, в принципе, Леонтьев отвергал вот то христианство, которое верило в прогресс. Леонтьев всегда на это обращал внимание, что христианин в прогресс верить не может. Христианин не может верить в положительный исход истории. Все закончится приходом Антихриста, разрушением и смертью. Поэтому все вот эти так называемые наши новые розовые христиане, по большому счету, они служат дьяволу, даже если их внутренние намерения какие-то и хорошие. На практике из этого ничего не может быть доброго, ибо они помогают революционерам и либералам подтачивать основы цивилизации. Но из этого подхода и вытекает отрицание панславизма, потому что все славянские народы, они боролись не только за собственное освобождение, также они несли в себе идеи либерализма. В общем-то, все славянские государства новообразованные, они приняли конституцию, приняли идею либеральной идеи. И Леонтьев отмечал, что России ни в коем случае нельзя с ними идти на какое-то сближение, потому что тогда все эти идеи перебросятся сюда. Но, что еще интересно, Леонтьев лояльно относился к социалистам. Это было выражено, например, в том, что он призывал русских императоров взять на вооружение идеи коммунизма и воплотить их, но воплотить по-своему. Социализм для Леонтьева – это новая форма закрепощения. Это возможность защитить цивилизацию от постепенного процесса, вот этой вот процессу уравниловки. Если каждая община будет подчинена императору, церкви и собственной дисциплине, то это защитит ее от либерализма, от процесса буржуазного вырождения. Леонтьев любил европейскую цивилизацию, но он ненавидел буржуа. И у него была замечательная фраза. Неужели Моисей восходил на гору Синай и принимал заповеди? Неужели Александр Македонский совершал свои великие походы и строил империю для того, чтобы на это все сейчас любовался буржуа в пиджаке и с галстуком? Неужели вся великолепная человеческая история с ее жертвами, героизмом, победами, поражениями, религиозными исканиями, неужели это все было нужно только для решения утилитарных, материалистичных вопросов? Леонтьев — это человек средневековья. Это человек, который воплотил в себе очень интересное противоречие, хотя противоречие ли это? Он одновременно и реакционер, и революционер. Одновременно и консерватор, и социалист. И вот эта его идея, она и была реализована, по большому счету, в сталинизме. В общем-то, в переписке Леонтьева и Тихомирова это видно. Леонтьев предугадывал, что если революционеры победят, то им придется обратиться к реакционным идеям. Им придется заново выстраивать иерархию и дисциплину. Даже они с Тихомировым пытались предположить, как это будет выглядеть. Итак, какое отношение все эти люди имеют к евразийству? Конкретно славянофилы, в общем-то, евразийцы никогда не отрицали того, что славянофилы — это их отцы, что всю свою методологию пафос не взяли именно у славянофилов, но славянофилы для них ретрограды. В частности, из-за вопроса по крестьянской общине. Крестьянская община — это основа славянофильского мировоззрения. Именно в ней они видят такое идеальное крестьянское общество. Однако община была уже к моменту революции полностью разрушена. Поэтому евразийцы говорят, апеллировать к вот этим вот рудиментам нельзя. Это умерший институт, мы не можем его воссоздать. Поэтому здесь славянофильство нам не подходит. Наконец, сама идея панславизма тоже евразийцам предельно чужда. Потому что западные славянские народы, частично южные, они уже подверглись европеизации, и у них несколько иное место развития, несколько иная почва, которая с русским ландшафтом мало что имеет общего. В общем-то, для славянофилов момент почвы гораздо важнее, чем кровь. Поэтому панславизм, который присутствовал и у славянофилов, и у Данилевского, для евразийцев чужд. Но при этом они согласны и с Данилевским, и с Леонтьевым в цивилизационном подходе. Они согласны в том, что никакого единого человечества не существует, и Запад осуществляет весьма-весьма грязную подмену, когда выставляет свою культуру за общечеловеческую. Но все-таки больше точек пересечения у евразийцев было с Леонтьевым. Потому что Леонтьев подчеркивал азиатский аспект в истории России и говорил, что именно на него нужно обращать больше внимания, а не на европейский, потому что Европа уже выродилась, Европа прошла процесс уравниловки, Европа уже потеряла какое-то свое этнографическое богатство. Поэтому азиатская культура в этом отношении для русских будет гораздо полезнее, потому что в ней больше дисциплины, больше авторитаризма. И азиатский элемент в русской культуре нужно, наоборот, укреплять, а не ослаблять. Ну и, наконец, вот тот же такой вот эсхатологический дух, он у евразийцев также был силен, потому что им пришлось пережить революцию и крах привычного им романовского мира. При этом сама идеология евразийства как раз пыталась найти выходы из того тупика, который привел к революции. Друзья, благодарю вас за внимание. Я готов ответить на все ваши вопросы. У меня есть вопрос. Изначально вообще хотел спросить про эсхатологическое начало, скажем, воззрение того же самого Хомякова. Возможно, скорее всего, именно оно и помешало, скажем так, отсутствие эсхатологического мышления, помешало создать им единую, скажем так, философскую систему. Я вот о чем задумался. Не кажется ли, не знаю, уместным здесь сказать о том, то, что когда мы говорим о русской философии, здесь, наверное, скорее всего, даже вспоминаются слова Пятигорского, то, что мы говорим, скорее всего, не о русской философии, а о философии на русском языке. Как вы считаете, возможно ли такое воззрение? Или это просто одно из множества мнений, которое ничем не подкреплено? Я понимаю, почему Пятигорский так рассуждал. И, в общем-то, такая мысль, она для него естественна. Она логически вытекает из его концепции. Но я не могу... Но я не могу с ним согласиться, потому что вообще проблема русской философии не в том, что не было каких-то концептов, не в том, что не было таланта мыслить самостоятельно. В частности, вот Шпет, он в чем-то близок к Пятигорскому, только у него его точка зрения гораздо жестче. Он считал, что вообще никакой русской философии нет, даже на русском языке. И нужно просто больше учить формальную логику. Но частично Шпет здесь прав, потому что, к сожалению, русские философы в большинстве своем, они скатывались, я не считаю публицистику чем-то принципиально плохим, но они больше уделяли внимание публицистике, а не философии. И они, скажем так, у них были какие-то проблески, появлялись какие-то вот интересные концепты, но они их не развивали, а бросали. И несколько так вот относились к ним, пренебрежительно, но неаккуратно. Они больше вот уделяли внимание каким-то вот сиюминутным вопросам, и поэтому фундаментальные вещи оставались на задворке их внимания. И возникает такая ситуация, что как бы есть потенциал, Есть возможность мыслить, но почему-то мысли нет. Поэтому я думаю, что вот проблема, которую Пятигорский обозначил, она скорее сводится к тому, что... Не к языку, а к самой мысли. Что отсутствует именно культура... Даже нет, не культура, а отсутствует дисциплина мышления. Тогда второй вопрос. Ну, как первый. Это насчет эсхатологического начала. Возможно, именно как раз отсутствие этого самого эсхатологического начала мышления, возможно, именно это помешало создать какую-то единую систему мышления того же самого хомякова. Потому что, когда мы касаемся самой, скажем так, философии, мы же в большинстве своем говорим именно о конечности. В том самом, о чем говорил Гегель, то же самое, об абсолютном духе, об абсолютном познании. Ведь абсолютное познание – это и есть, по сути, слияние бесконечного, пардон, язык идущего к реке, но смысл, я думаю, все помню. В принципе, я готов с вами согласиться, но добавлю еще, важно понимать саму специфику славянофильства. В общем-то, это люди, которые не собирались создавать философию, какое-то самостоятельное учение. По большому счету, они даже себя особо не идентифицировали. Это скорее был единород славянофилов. Вот Флоренский потом в одной своей работе покажет, что все славянофилы, они были друг другу родственники. И чужому человеку попасть в их группу было очень сложно, даже там, несмотря на какое-то... Как бы там человек не разбирался хорошо в русской культуре, как бы он там не пытался выставить себя за своего, если он не кровный родственник, то он для них был чужд. То есть это скорее такое было семейное дело. Славянофилы, они развивали вот какие-то... Ну, это был такой вот клуб, семейный клуб по интересам. То есть не было желания создавать философию, не было желания вписывать себя в историю. Это вот такая вот культура дворянского общения, так это можно сказать. Ну и плюс я еще добавлю, что здесь сказывается такая проблема русского общества. Оно очень много инициативы передает государству. Оно верит именно в то, что государство решит все проблемы, что государство все знает, все понимает и само справится. И поэтому общество, оно как-то вот... Именно к консерваторам это по большей части относится, к большому моему сожалению. Вот либералы... Я идейно либералов ненавижу, но надо признать, что они очень активны на социальном уровне. Они готовы свои идеи продвигать. А у консерваторов... У них идеи правильные, но они ленятся их отстаивать. Они почему-то всегда верят, что государство все должно за них сделать. И поэтому здесь возникает, что государство консерваторов не слышит, думает, что... Подчас даже думает, что их нет. А у консерваторов возникает по итогу какое-то сомнение в государстве, недоверие к нему, излишний пессимизм. Поэтому, если возвращаться к славянофилам, я думаю, здесь... Вот одна из причин, почему они не создали философию, если говорить вот... не о таких фундаментальных причинах, о которых вы сказали, а более бытовых, то это именно вот сам характер русского патриотического общества, которое не всегда готово себя активно проявлять и что-то активно делать. Да. Скажите, по списку литературы вот порекомендовали Проходькова статью Гадяева по Кирьевскому. Есть какие-нибудь труды, возможно, его круто, философии, истории, либо кто-то также вот ретроспективно подводил итог его творчеству из Бориса и Я рекомендую его статью, по-моему, она называется «В ответ Хомякову», потому что там он такое сделал некий компендиум своего мировоззрения, но, к сожалению, очень-очень краткий. Далее, я, безусловно, рекомендую работу Зиньковского «История русской философии». Там, в общем-то, очень хорошо по пунктам расписано, ну, буквально все стороны философии Киреевского. И еще, вот, к сожалению, я не помню автора, но вот наш уже современник, преподаватель, он написал замечательный труд именно о Киреевском. И тоже вот так вот его рассмотрел комплексно со всех сторон. Там его антропологический аспект, его философии, философии истории. Но, к сожалению, я не помню автора. Я вот сейчас после окончания лекции поищу, вам скажу. Спасибо. Леонтьев — это византийский славянский среднеевропеец, да? Или еще какие-то работы? Вот есть замечательная работа Ольги Фетисенко, но, увы, ее нет в интернете. Еще вопрос. Леонтьев, вот эта его симпатия к социалистам, она была только в том, что диктатура потенциально может заменить монархию в этом вот замораживающем моменте. Ни о каком там обеспечении элементарных благ низшего населения не шло. Потому что поправьте меня, насколько я помню, у него же был еще этот элемент веры в то, что страдания отдельных людей стимулируют развитие культуры. О том, что как бы, такое, в миру жизнь, приближенная к монашеской бедности и так далее, что она только вот, вместе с этнографическим разнообразием также является важным фактором. Я так понимаю, в симпатиях к социализму речь не шла о каких-то, экономических вопросах. Да. Только диктатура. Да, именно диктатура и дисциплина. Так, еще вопросы? Это скорее не вопрос, а полушутка, полувопрос, давайте так это воспримем. Вы говорили о том, что у Данилевского было представление о том, что единой системы как человека не существует. Я вот сейчас задумался, получается, Данилевский первый основоположник модального реализма, если уж на то пошло. Да. Ну, что-то в этом есть, да. Но единственное, тут что важно еще отметить. Да, Данилевский отмечал, что цивилизации не могут друг, общение, взаимодействие между ними очень-очень осложнено, но есть все-таки некоторые формы, взаимодействия все-таки есть. Это колонизация, когда одна цивилизация заселяет территорию другой и либо полностью уничтожает последнюю, либо как-то ее ассимилирует. Это преемственность, то есть когда молодая цивилизация приходит на территорию уже старой и какие-то наследует какие-то элементы ее культуры, но опять же переосмысляет их исключительно по-своему. И какой-то у него еще был термин, сейчас его найду. К сожалению, сейчас не найти, но такой чисто биологический термин. Прививание каких-то вот отдельных сторон культуры одной цивилизации к другой. А не подскажете, в закате Европы, я не помню, у него не было ссылок? Нет. Просто достаточно это очень сильно похоже, если мы берем именно первый том, когда мы берем сравнение цивилизации, в смысле общества, и сравнение с какими-то биологическими его аспектами, тоже достаточно. Раза 3-4 уже точно проследует все это. Вот я рекомендую работу Емельянова Лукьянчикова. Она называется «Иерархия радуги». Там как раз этот вопрос рассматривается. Вот действительно, Данилевский и Шпенглер их друг от друга отделить сложно. Они говорили об одном и том же, но вот никаких прямых ссылок на Данилевского, на Леонтьева и вообще на какой-то русский след у Шпенглера попросту не прослеживается. Извините, пожалуйста, а можно еще раз название? «Иерархия радуги» Емельянов-Лукьянчиков. Да, тут еще к Данилевскому такой вопрос. Его на месте того, что Шпенглер во втором доме «Закат Европы» как раз ставит похожую ницшанскую волю власти, концепт внутрь развития именно органических, а не духовных элементов цивилизации. Вот у Данилевского есть какой-то под, скажем так, чисто органическим развитием еще какое-то редукция еще к чему-то более простому, как она у Шпенглера есть? Или он не отвечает на вопрос, зачем, почему эти культуры вырастают, там, развиваются и умирают, а только говорит о том, что они это делают? Я так скажу. В общем-то, Данилевский менее циничен, чем Шпенглер, потому что все-таки Данилевский отталкивался от христианской философии. И в его поздних трудах, вот, допустим, у него выходила книга «Политическая философия», он на это обращал внимание. В общем-то, Данилевского часто обвиняли в том, Соловьев, например, этим занимался, что он вообще снимает с повестки дня вопрос о нравственности, вопрос о религиозной нравственности, и частично это так и есть, потому что Данилевский, в общем-то, был согласен с Макиавелли на тему того, что политика и религия, эти две области надо различать. И политика для достижения своих целей может использовать вещи, которые для религии не очень-то приемлемы. Но вот такого именно разделения, как у Шпенглера, как вы сейчас сказали, что Шпенглер, он говорил, вначале цивилизация должна больше развивать какие-то культурные свои стороны, а потом уже обращаться к материалистическим вопросам. У Данилевского этого нет. Хотя, в общем-то, эту мысль у него можно так вот между строк прочитать, ну, если вот очень уж захотеть натянуть сову на глобус. Потому что с точки зрения Данилевского цивилизация, ну, как и с точки зрения Шпенглера, цивилизация к концу своего существования уже ничего полезного дать миру не может. Никаких новшеств в культуре на это она уже не способна. Ее максимум это сохранить то, что уже создано. Поэтому я думаю, что вот эту идею, Данилевский не проговаривает, но между строк ее можно обнаружить. Но при этом он не абсолютно релятивист, и у него как раз там славянская цивилизация является концом и венцом всего этого. Всех этих циклов. Да. Да, славянам он уделяет особое внимание. И славяне, с его точки зрения, они, конечно, выделяются на фоне всех остальных цивилизаций. Так, коллеги, ну если вопросов нет, то можно уже перейти к концу лекции. Еще раз благодарю вас за внимание и отдельно хочу поблагодарить академистов за предоставленную площадку.